Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Мы продолжаем с вами слушать сказки Балтики. Волшебные дудочки. У парня на одной неделе отец, на другой – мать. Каждый день сиротинка ходил на кладбище и плакал горькими слезами. И вот как-то вышла из могилы мать, дала парню 3 дудочки и сказала: «Уймись, уймись, сынок, вот тебе дудочки. На одной заиграешь – слезы высохнут, на другой заиграешь – веселье придет, на третьей заиграешь – все в пляс пойдут». Тотчас заиграл паренек на первой дудочке, и до того запела она душевно, до того сладко, что слезы мигом высохли. Заиграл на другой, до того запела она весело, до того приятно, что хочешь не хочешь, а засмеешься. Заиграл на третий. До того забавно, до того задорно пела она, что хочешь не хочешь, а запляшешь. Даже птицы и скотинка разная в пляс пошли. С той поры парень все горести игрой на этих дудочках унимал. Вот пошел он как-то со своими дудочками коров пасти. Не хотят коровы есть. Все улечься норовят. Вот парень и думает: разве можно голодную скотинку домой гнать? А ну-ка, погоди, заиграю я на третьей дудочке. Небось, все подымутся. Так и вышло. Только и заиграл, все коровы вскочили и в пляс пошли. Понравилось парню, какие коленца скотина выкидывает. Не перестает играть, а еще пуще жару поддает. А в ту пору король с охоты мимо проезжал. И дивился он, что это там за диковинная музыка, из чего бы эта скотина так бесится. Подъехал ближе, вот тяна! Лошадь его в пляс пошла, и самому в седле не усидеть. Так ноги и ходят. Только недолго парень короля мучил, перестал играть. Королю понятно, давай расспрашивать, где он такую дудочку добыл. Парень не стал запираться, рассказал по порядку, сколько дудочек ему мать дала и какая у каждой дудочки сила. Приказал король заиграть на первой дудочке и долго-долго слушал душевную ее игру. Приказал заиграть на другой и долго-долго смеялся над ее веселой игрой. А когда потянулся парень за третий, усмехнулся король: «Не играй, не играй, а не то опять мне старику в пляс идти. Слушай лучше, что я тебе скажу. Ступай со мной во дворец. Ты со своей третьей дудочкой можешь сделать то, что мне на прошлой неделе с целым войском не удалось». «На позапрошлой неделе соседний король украл мою единственную дочку. Пошел я с войском отнимать ее. Да у него войско больше, вот и не смог отнять». «Ступай ты к этому королю со своими дудочками и заставь его плясать до той поры, пока не пообещает дочку мою вернуть». «Ладно, парень согласен». На третий день пришел парень к соседнему королю. Сидит король у одного окна, украденная королевна у другого. Горько плачет. Заиграл парень на одной дудочке. Заслушался король, голову повесив, а королевна тотчас плакать перестала. Заиграл парень на другую дудочке, засмеялся король во все горло. Только королевна постеснялась смеяться в такой беде, закрыла лицо и выбежала в сад. Заиграл парень на третьей дудочке, Пошел король плясать. Плясал, пока дух не зашелся, и взмолился, чтобы перестал парень играть. А парень говорит: «Отдашь украденную королевну, тогда перестану». «Нет, нет, нет, и не проси!» – отдувается король. «Ну, коли так, еще попляши!» – отрезал парень, и давай опять играть. Король опять взмолился, а парень не сдается. Наконец король и ноги больше поднять не может. Завопил: «Бери ее и убирайся отсюда!» «Ладно!» Взял парень королевну и пошел домой. Только отошли изрядно, как король с войском за ними мчится. Королевна испугалась, а парень говорит: «Чего ты боишься? Пусть только подойдут, увидишь, как запляшут». Так и вышло. Только войско их нагнало, третья дудочка запела. А как запела, все войско в кучу сбилось, в пляс пошло. Увидал это король, махнул рукой и пообещал, что не будет больше за ними гнаться. На третий день парень с королевной вернулись домой. Обнял старый король парня и говорит: «Не говорил ли я, что ты со своими дудочками больше сделаешь, чем я со своим войском? А в награду возьму тебя к себе в сыновья, а когда помру, бери себе мое королевство и женись на моей дочке». Вот как волшебные дудочки помогли достать счастье. Но я думаю, история началась намного раньше, когда парень горевал о своих родителях, наверное, потому что любил их и почитал, и помнил о них даже и по смерти. А как сказано ведь: «Почитай отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». До свидания, дорогие дети, до новых встреч в Посиделкино.